Тесс Гэррисон. «Смертницы». Роман. Перевод с английского Литвиновой. Москва. Книжный клуб 36,6. 2012 год. Категория 16+. И снова Джекобу. Благодарности. Глубокая благодарность моей путеводной звезде и литературному агенту Макрули, а также Джейн Берке и Дону Клири из агентства Джейн Ротрозен, Линди Марроу и Дженни Сентрелло из издательства Балантайн Букс и Селени Уокер из издательства Трансолд. Всем вам я обязана тем, что роман появился на свет.